градусник. Ганс Кастерп считал недели своего пребывания в санатории от вторника до вторника, так как он прибыл во вторник. Уже прошло несколько дней после оплаты счета, представленного за вторую неделю, ровно 160 франков, что, в конце концов, очень скромно и дешево, особенно если принять во внимание то неоплачиваемое, что входило в состав здешней жизни. Правда, его и оплатить нельзя, поэтому оно, видно, и не вносилось в счет, а также некоторые развлечения, стоимость которых при желании вполне можно было высчитать, как, например, курортные концерты два раза в месяц или лекции Краковского. Нет, это было недорого. Даже если считать только обслуживание, удобную комнату и 5 обильных трапез в день. «Действительно, не бог весть сколько. Скорее дешево, жаловаться не приходится», — говорил гость аборигену. «Значит, тебе нужно в месяц, ну, скажем, 650 франков за стол и квартиру, а ведь сюда входит еще и лечение. Допустим, ты за месяц выложишь еще 30 франков чаевых, если ты человек порядочный и тебе приятно видеть вокруг приветливые лица. Выходит всего 680 франков. Хорошо. Ты скажешь, что есть еще всякие побочные и накладные расходы, ну и тратишь же деньги на вино, косметику, сигары. Иной раз пойдешь куда-нибудь или захочешь прокатиться, время от времени оплачиваешь счет сапожника или портного, допустим. Однако при всем желании ты даже 1000 франков в месяц не истратишь. Даже 800 марок. А в год это не составит и 10 000 марок, и уж во всяком случае не больше. Но ты примерно столько и проживаешь. Считать в уме дело похвальное, — отозвался Иоахим. Я и не подозревал, что ты в этом так силен. Ты сразу вывел всю сумму за год, и это немалое достижение. Ты определенно кое-чему научился здесь наверху. Но ты насчитал слишком много. Сигар я не курю. И шить себе здесь костюмы тоже не намерен, спасибо. Вот видишь, значит, даже слишком много, — сказал Ганс Кастерп, несколько сбитый с толку. Как вышло, что он включил в расходы кузена сигары и новые костюмы? Однако эта особая способность считать в уме — чистейший обман и заблуждение. Он и в этом, как и во всем остальном, скорее был медлителен и лишен огня, а его сообразительность в данном случае отнюдь не была импровизацией. Она была тщательно подготовлена и даже в письменном виде. Ибо Ганс Кастерп однажды вечером, во время лежания, он по вечерам лежал на воздухе, как все, встал со своего особо удобного шезлонга и, следуя внезапно возникшей мысли, принес из комнаты карандаш и бумагу для подсчета. Тогда-то он и установил, что его двоюродному брату, да и вообще любому пациенту, чтобы существовать здесь, нужно 12 000 франков в год, и для забавы высчитал, что лично он вполне мог бы жить в санатории постоянно, ибо располагал 18–19 000 франков в год. Итак, вот уже 3 дня, как счет за вторую неделю был оплачен, и Ганс Кастерп рассчитался к обоюдному удовольствию. Другими словами, уже наступила середина 3-й, а, следовательно, и последней недели его пребывания здесь наверху. В воскресенье он еще раз вместе со всеми прослушает очередной концерт для курортников, в понедельник будет присутствовать на очередной лекции Краковского, так сказал он себе и двоюродному брату, а во вторник или в среду уедет. И Иоахим опять останется один, бедняга. Иоахим, которого Радамант приговорил еще к бог знает скольким месяцам сидения здесь, и чьи мягкие черные глаза всякий раз затуманивались грустью, когда заходила речь о столь быстро приближающемся отъезде Ганса Кастерпа. Да, подумать только, вот и конец отпуску. Пронесся, пролетел, миновал, даже не скажешь как. Ведь все-таки им предстояло провести вместе не больше, не меньше, как 21 день. Это целая вереница дней, которую сначала как будто и глазом не окинешь. И вот вдруг оказалось, что остается всего каких-нибудь 3-4 куцах денька, правда, как бы отяжеленных двумя периодическими отступлениями от нормального дневного распорядка, но, тем не менее, уже полных мыслями о прощании и сборах в дорогу. Да, 3 недели здесь наверху — это ничто. Ему все об этом твердили. «Самая малая единица времени — месяц», — сказал Сеттембрини. И так как Ганс Кастерп не прожил здесь даже полного месяца, это было ничто, а не пребывание, мимолетный визит, по выражению Гоффрета Бернса. Может быть, то обстоятельство, что время проносилось здесь мгновенно, зависело от повышенного общего сгорания? И если Иоахиму предстоит прожить в Бергофе еще 5 месяцев и этим ограничиться, то такая ускоренная жизнь здесь должна даже утешать его. Но на протяжении данных 3 недель братьям следовало больше ценить и учитывать время, как при измерении температуры, когда предписанные 7 минут кажутся такими долгими. Гансу Кастерпу было искренне жаль двоюродного брата, у которого можно было по глазам прочесть печаль от близкой разлуки с кузеном и утраты человеческого общения между ними. Особенно жгучей становилась эта жалость, когда отъезжающий думал о том, что бедняга Иоахим будет тут жить и жить, а он опять вернется на равнину и начнет работать в области сближающей народы техники средств сообщения. Эта жгучая жалость отзывалась порой в груди прям-таки физической болью, до того резкой, что он даже начинал сомневаться, окажется ли в силах бросить Иоахима здесь, наверху, в одиночестве. Столь мучительное ощущение, вероятно, и было причиной того, что он по собственной инициативе все реже упоминал о предстоящем отъезде. И только Иоахим время от времени наводил разговор на эту тему. Ганс Кастерп же, как мы упоминали, из врожденного такта и деликатности, до последней минуты как будто не хотел даже вспоминать о нем. «Будем, по крайней мере, надеяться, — говорил Иоахим, — что, когда ты вернешься вниз, ты почувствуешь, насколько здесь у нас отдохнул и освежился. Да, значит, я буду всем кланяться и скажу, что ты приедешь самое позднее через 5 месяцев, — отвечал Ганс Кастерп. Отдохнул? Ты хочешь знать, отдохнул ли я за эти несколько дней? Допускаю. Несмотря на очень короткий срок, я все-таки отдохнул. Но, с другой стороны, я столкнулся здесь наверху с совершенно новыми переживаниями, новыми во всех отношениях и очень интересными, но также и утомительными для души и для тела, и у меня нет ощущения, что я с ними справился и вполне акклиматизировался, а ведь это, вероятно, первое условие всякого отдыха. Моя Мария, слава Богу, стала прежней. Вот уже несколько дней, как я опять курю ее с удовольствием. Но время от времени у меня все еще появляется кровь на платке, когда я сморкаюсь. А от этого чертова жара в лице и нелепого сердцебиения я, видно, до самого отъезда не избавлюсь. Нет-нет, насчет акклиматизации и говорить не приходится. Да и срок был слишком короткий. Чтобы вполне акклиматизироваться и справиться со всеми здешними впечатлениями, надо прожить тут подольше, только тогда можно было бы говорить о поправке и прибавлении белка. А жаль. Жаль, потому что я действительно совершил ошибку. Мне следовало уделить больше времени для жизни здесь. Да и возможность, в конце концов, была. И у меня такое чувство, что дома, на равнине, мне придется отдыхать от этого отдыха и отсыпаться еще 3 недели. Такая меня иногда охватывает усталость. А тут еще, как назло, привязался катар. Казалось, что Ганс Кастерп в самом деле приедет на родину с отчаянным насморком. Должно быть, он простудился именно во время вечернего лежания на воздухе, в котором вот уже неделя как участвовал, несмотря на сырую и холодную погоду, видимо, решившую не сдаваться до самого его отъезда. Но он уже знал, что здесь такую погоду не считают плохой. Понятие «плохая погода» тут наверху было вообще довольно неопределенным. Больные не боялись никакого ненастья. На него почти не обращали внимания, и Ганс Кастерп, с присущей молодежи впечатлительностью и готовностью перенимать взгляды и нравы окружающей среды, Ганс Кастерп начал также относиться к погоде. Если дождь лил как из ведра, это еще не значило, что воздух стал менее сухим. Вероятно, так оно и было, ведь голова все равно горела, точно находишься в слишком жарко натопленной комнате или выпил лишнее. Что касается холода, даже весьма значительного, то прятаться от него в комнату было бессмысленно, так как, если не шел снег, отопление бездействовало, и сидеть дома было нисколько неуютнее, чем лежать в зимнем пальто, ловко завернувшись в два толстых шерстяных одеяла на своем балкончике. Даже напротив, такое лежание было несравненно уютнее, то есть попросту оказывалось самым приятным жизненным положением, в котором Ганс Кастерп когда-либо находился. Причем на эту оценку отнюдь не могло повлиять ироническое заявление некоего писателя и карбонария, что положение сие присуще горизонталам. Особенно приятным бывало оно по вечерам, когда на столике рядом горела лампочка. Ганс Кастерп посасывал любимую сигару, доставлявшую ему опять прежнее удовольствие, и наслаждался неизъяснимыми удобствами здешних шезлонгов. Правда, кончик носа леденел, руки, державшие все те же океанские пароходы, стыли и синели, но через арку лоджии он любовался темнеющей долиной, где огоньки горели то россыпями, то гроздьями, и откуда каждый вечер, по крайней мере в течение часа, сюда наверх доносилась музыка, знакомые певучие звуки, приятно смягченные расстоянием, фрагменты из опер, отрывки из «Кармен», «Трубадура» и «Фрейшутца», мелодичные вальсы, бравурные марши, в такт которым бодро покачиваешь головой, резвые мазурки. Мазурки! Марусей звали ее, эту девушку с маленьким рубином на пальце, а на соседнем балкончике, за толстой стенкой из молочного стекла, лежал Иоахим, и время от времени Ганс Кастерп осторожно перебрасывался с ним несколькими словами, учитывая присутствие всех других лежавших по соседству горизонталов. Иоахиму тоже лежалось неплохо на его балкончике, но он был не музыкален и не мог так живо наслаждаться вечерними концертами, как Ганс Кастерп. Тем хуже для него. Зубрит, наверное, вместо этого русскую грамматику. Трубадур, овеянная духом освободительной борьбы, героико-романтическая опера крупнейшего итальянского композитора Джузеппе Верди 1813-1901, написанная по одноименной пьесе испанского драматурга Гутьереса на либретто «Камарано» и «Бардаре». Фрейшутц, «Вольный стрелок», гражданско-патриотическая опера выдающегося немецкого композитора, основоположника немецкой романтической оперы Карла Вебера 1786-1826 годы. Сам Ганс Кастерп быстро забывал о лежавших на одеяле океанских пароходах и с увлечением слушал музыку, радостно открывая для себя ее прозрачную фактуру. А когда оркестр исполнял какую-нибудь особенно характерную, полную настроения музыкальную пьесу, он с готовностью отдавался ее воздействию и вспоминал при этом даже с враждебностью рассуждения Сеттембрини, когда тот, например, заявлял, что считает музыку политически неблагонадежной. Ведь такое заявление, в сущности, ничем не лучше разговоров его деда Джузеппе об июльской революции и шести днях творения. Да, Иоахим не мог так наслаждаться музыкой. Чуждо было ему и удовольствие от курения пряной сигары. Но он столь же удобно, как и кузен, располагался на своем балкончике, вкушая уединение и спокойствие. День кончался, и с ним кончились все тревоги. Можно было быть уверенным, что сегодня уже больше ничего не произойдет. Нас уже не постигнут никакие потрясения, мышцам нашего сердца не понадобится усиленно работать, и вместе с тем не приходилось сомневаться, что завтра, со всей вероятностью вытекающие из ограниченности, своеобразия и тех или иных сочетаний обстоятельств, все начнется сначала. Двойное ощущение неизбежности этого завтра и безопасности на сегодня было особенно приятно, и вместе с музыкой, и вновь обретенным удовольствием от курения Марии делало для Ганса Кастерпа вечернее лежание одним из наиболее счастливых состояний его жизни. Однако, невзирая на все приятности, этот гость, этот хлипкий новичок, успел во время вечернего лежания, а может быть и еще где-нибудь, схватить сильную простуду. У него, видимо, начинался ужасный насморк, который сидел в лобной пазухе. Нос заложило, язычок в гортани болел, воздух не входил, как обычно, по предназначенному для него каналу, а проникал с трудом, холодный и раздражающий, вызывая ежеминутный кашель. За ночь голос Ганса Кастерпа превратился в глухой и сиплый, словно пропитой бас. Молодой человек, по его собственному свидетельству, всю ночь глаз не сомкнул, и то и дело поднимал голову с подушки, так как горло удушливо саднило мучительная сухость. — От досады, — сказал Йоахим, — даже как-то неловко. Простуды, как тебе известно, здесь не приняты, их не признают. При особой сухости здешнего воздуха они официально отрицаются, и плохо пришлось бы тому пациенту, который вздумал бы заявить Беренсу, что простужен. У тебя, конечно, другое дело. Ты, в конце концов, имеешь право простудиться. Хорошо, если бы нам удалось приостановить катар. Внизу знают, как это сделать, но тут сомневаюсь. Чтобы тут этим хоть сколько-нибудь заинтересовались. Лучше у нас не болеть. Все равно никто не обратит внимания. Это давнишняя теория. Напоследок и ты с ней столкнешься. Когда я приехал, здесь была одна дама. Она целую неделю хваталась за ухо и жаловалась на боль. Наконец Беренс посмотрел ей ухо. «Можете совершенно не беспокоиться», — сказал он. «Это не туберкулез. На том дело и кончилось». «Ну, посмотрим, чем тебе можно помочь». Завтра утром, когда ко мне придет массажист, я скажу ему. Такой здесь порядок. А он передаст кому следует, и, может быть, тебя все-таки полечит? Так сказал Йоахим. И служебный механизм оправдал себя. В пятницу, когда Ганс Кастерп возвратился к себе после утреннего моциона, в дверь постучали, и состоялось его личное знакомство с фрейлейн Миллендонг. Или старший, как ее называли. До сих пор он видел эту перегруженную заботами даму только издали. Она либо выходила из комнаты больного, либо пересекала коридор, чтобы войти в другую, либо появлялась на минуту в столовой, и он слышал ее пискливый голос. Теперь она сама к нему пожаловала. Услышав его кашель, она жестко и отрывисто постучала в дверь костяшками пальцев, и не успел он сказать «войдите», распахнула ее, причем, шагнув через порог, тут же откинула голову и еще раз проверила номер. 34, — громко пискнула она, — «правильно». «Послушайте, молодой человек, говорят, вы простудились. На каком языке прикажете объясняться с вами? Вижу, что по-немецки». «А, гость молодого Цимпсона. Но я спешу в операционную. Там нужно одного хлороформировать, а он наелся салата из бобов. За всем ведь не доглядишь. И как это вас угораздило здесь подхватить простуду?» Ганс Кастерп был шокирован ее манерой выражаться. А еще дама старого дворянского рода. Говоря, она все время забегала вперед, точно описывала петли, беспокойно вертела головой с задранным, что-то вынюхивающим носом, как хищная птица в клетке, и помахивала перед собой веснущатой, слегка сжатой рукой с оттопыренным большим пальцем, словно хотела сказать: «Ну, живо, живо, живо! Говорите сами, не слушайте меня, тогда я скорее уйду». Ей было лет 40. Низенькая особа, с бесформенной фигурой, в белом с поясом медицинском халате и с гранатовым крестиком на груди. Из-под сестринской шапочки выбивались жидкие рыжеватые космы, водянисто-голубые воспаленные глаза. На одном, к тому же, сидел весьма зрелый ячмень, неуверенно шныряли, нос был вздернутый, рот лягушачий, причем искривленная нижняя губа выдавалась вперед, и фрейлейн Меллендонг при разговоре загребала ею как лопатой. И все-таки Ганс Кастерп разглядывал ее со всей той скромной терпимостью и простодушным дружелюбием, какие были ему присущи. «Что это еще за простуда, а?» — снова спросила старшая, пытаясь придать своему взгляду проницательность, что ей никак не удавалось, ибо глаза ее неудержимо бегали по сторонам. «Мы таких простуд не любим. А вы часто простужаетесь? Ваш двоюродный брат тоже часто простужался? Сколько вам лет?» 24. В таком возрасте это бывает. «Да, и вот вы приезжаете сюда наверх и схватываете простуду. А нам с вами, молодой человек, здесь не полагалось бы говорить о простуде. Эта чепуховина бывает только у вас там, внизу». Выражение «чепуховина» прозвучало как-то особенно неуместно и вульгарно в ее устах, при этом она противно выпятила нижнюю губу. «У вас самый настоящий катар дыхательных путей. Допускаю. Да и по глазам видно». Она снова сделала попытку проницательно уставиться на него, и ей это опять не удалось. «Но катары бывают не от простуды. Они бывают в результате инфекции, которой человек оказался восприимчивым. И вопрос только в том, безобидная у вас инфекция или не очень безобидная. Все остальное — чепуховина». Опять это отвратительное слово. «Ваша восприимчивость, будем надеяться, имеет в большинстве случаев вполне безобидный характер», — продолжала она и как-то странно взглянула на него своим весьма зрелым ячменем. «Вот вам вполне безобидное антисептическое средство. Может быть, от него вам и станет легче». Она извлекла из висевшей на поясе черной кожаной сумки какой-то пакетик и положила на стол. Это был формамент. «Впрочем, вид у вас утомленный, точно у вас жар». Она продолжала смотреть ему в лицо, причем взгляд ее все-таки соскальзывал куда-то в сторону. «Вы измеряли температуру?» Он ответил отрицательно. «А почему?» — спросила она, подгребла искривленной нижней губой и выпятила ее. Он промолчал. Этот малый был, видимо, еще очень молод, и у него осталась от школы привычка молчать, когда его спрашивают, а он не знает, что ответить. «Вы что же, вообще никогда не измеряете температуру?» «Измеряю, сударыня, когда у меня жар. Молодой человек, температуру измеряют прежде всего, чтобы узнать, есть ли жар. А сейчас, по вашему мнению, у вас нет жара?» «Право, не знаю, сударыня, никак не пойму. Познабливает меня и в жар бросает уже давно, с тех пор, как я сюда приехал». «Ага. А где же ваш градусник?» «Я не захватил его с собой, сударыня. Зачем? Ведь я приехал сюда только в гости. Я здоров. Чепуховина». «И меня вы позвали потому, что здоровы?» «Нет», — вежливо улыбнулся он, — «потому что я слегка простудились». «Поверьте, такие простуды мы видели не раз». «Нате», — сказала она, снова порылась в сумке, извлекая оттуда два длинных кожаных футляра, черный и красный, и положила на стол. «Вот этот стоит 3,5 франка, а этот 5. Конечно, лучше, если вы возьмете за 5, это уж на всю жизнь, разумеется, при бережном обращении». Улыбаясь, взял он со стола красный футляр и открыл. Словно некая драгоценность, лежал стеклянный термометр на красном бархате футляра в желобке, точно соответствовавшем его форме. Градусы были отмечены красными черточками, десятые — черными. Цифры тоже были красные. Тонкий нижний конец градусника заполнен зеркально отсвечивающей ртутью. Холодный ртутный столбик стоял очень низко, гораздо ниже цифры нормального животного тепла. Ганс Кастерп знал, как должен вести себя человек, у которого есть самоуважение и чувство собственного достоинства. «Я возьму вот этот», — заявил он, даже не взглянув на другой. «Этот за 5. Разрешите сейчас же». «Идет», — пискнула старшая сестра. Когда покупаешь полезную вещь, жадничать нечего. Не спешите. Поставим вам в счет. Давайте сюда. Мы еще его спустим. Совсем вниз загоним. Вот. И она взяла у него из рук градусник, несколько раз встряхнула, так что ртуть упала еще ниже, до цифры 35. «Не беспокойтесь, Меркурий опять поднимется, опять полезет вверх», — сказала она. «Вот вам ваша покупка. Вы, наверное, знаете, как это у нас делается? Суете под ваш уважаемый язык, держите 7 минут, 4 раза в день, покрепче сжимаете вашими драгоценными губами. До свидания, молодой человек. Желаю утешительных данных». Она исчезла.